Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, номер 52, страница 49, первая строчка. Он сказал нам в конце прошлого урока, что Тора, она как бы чудесное средство. А мы знаем, что чудесное средство, в Зогаре я сказал, что в Зогаре написано «сгула», слово «сгула», очень хорошо запомните, то есть чудесное средство. Зогар говорит, что «сгула» — это средняя линия. Это и тоже есть Тора, мы знаем. Что чудесное средство Торы, то есть средняя линия, она приводит человека к тому, чтобы он смог молиться, и ощутить то, что сказали мудрецы, Лифнейми, Атаумет, знай, перед кем ты стоишь. И это, как он говорит нам, сгула, чтобы прийти к слиянию с Творцом. То есть, чтобы в то время, когда человек молится, к святому благословен он, чтобы он знал, с кем он говорит и каким манером, каким образом говорить перед Творцом. А и тогда это будет время, как он говорит нам, чтобы аннулировать себя перед Ашем, чтобы он аннулировал свою территорию, и ему необходимо прийти к ощущению, что нет абсолютно другой вещи в мире, кроме Творца. Точка. И последнее, сказал он, и человек желает соединиться с ним, слиться с ним и аннулировать свою собственную территорию. А как мы говорили, для этого человек должен конкретно сделать Ехудим, сделать этот единение, постоянно делать этих четырех союзов мест в себе, внутри своего себя. Страница 49. Первая строчка. Вы от йотер мизе амру хазаль. Шеколь амасим товим. Ма шега адам осе. Ген гатора. Веген шаар два дварим шабик душа. Гаколь га адам яхоль лирот. Имгу Васедер лефи аргашато ватфила. Точка. Первая строчка. Вы от йотер мизе. И еще более этого. То есть, кроме того, другими словами. Амру хазаль. Сказали мудрецы. Шеколь гамасим тувим. Что все добрые дела. Ма шагадамосе, то, что человек делает. Ген гатора, как тора, веген шаар, два дварим, шебек душа, а также и другие вещи в святости. Гаколь гадам яхоли рот, все во всем человек может видеть. Им гемба седр. В порядке ли они? Лефи аргашато ватфила. В соответствии с его ощущением в молитве. Точка. Два. Немца лефизе. Три. Шагайкар гу тфила. Точка. Немца лефизе. Находим в соответствии с этим. Три. Шагайкар гу тфила. Точка. Что главное — это молитва. Точка. Три после первой точки. Вимата такум лифнот бокер. Мимейла гаколь йиткалькель. Точка. Вимата такум лифнот бокер, он говорит ему. А если ты встань, встанешь, на зарёй, мимейла гаколь йиткалькель, то автоматически все испортится. Имкен ма ататарвиех, это все еще говорит ему этот Ейцерара, да? То есть ему говорит сейчас, с кем он разговаривает сейчас? Кто с ним разговаривает? То ситра ахра, которая приходит к человеку перед тем, как он начинает действие. То есть кто? Лаван, так или нет? И он ему продолжает ему говорить. Имкен ма ататарвиех. Если так, что же ты выиграешь? 4. Уветах шегу то энта на цадик. Точка. И уветах, и конечно же, шегу то эн, что он приходит с претензией, приходит с аргументом. Та на цадик, аргументом цадика. Точка. 4. После точки. В азадам яхоль леварер. Им ешма бетанату. Егело йотер егия. Аз пять гу яхоль ладат. Шизоги танат ецер тов. И он вспоминает нам сейчас слова, которые сказал Бешт, да? Который сказал Бальшемтов, да? Что если он дал нам такое правило, такое мнемоническое правило Бешт, что вот слушай, если тебе так получится, если тебе изнутри тебе дают совет, внутренний голос там, и он тебе дает какой-то совет, говорит тебе, вот сделай так-то и так-то, так хорошо, и если теперь должен человек, должен проверить, что если из того, что ему советует, тот, кто ему советует, он не знает точно, кто ему советует, он еще не исправлен достаточно. Так вот, если то, что ему советует, тот, что если в него из-за этого у него будет больше усилия он должен приложить от того, если он последует совету того, который ему советует, то это доброе начало ему дает совет. А если тот, что ему советует, так ему и дает совет, что от этого у него будет у человека меньше усилий надо ему прикладывать, то это ситра ахра. Вот это он сейчас нам вспоминает, о чем он нам говорил. 4. После точки. В азгадам яхоль леварер. И тогда человек может прийти к ясности, уяснить себе. Им ешма бетанато. Слушать ли, прислушиваться ли к его аргументу. Егело йотер егия. Что если, так он сказал, если же, что если им ешма бетанато. Если он прислушается к его аргументу, егело йотер егия, и будет у него больше усилий, что что для, от этого у него будет больше усилия, надо будет больше усилия прикладывать. Аз 5 гу я холла да, тогда он должен знать. Не, тогда он может знать. Шезоги танат ецертов, что это аргумент доброго начала. 5 после точки. Вим ешмалица лейцато. Егело фахот егия. Зегу симан 6. Шеейцер гара медаберах шавелав, рак шемитлабеш бетаанат цадик. Шебазе гу осе ло малкодет. Новое слово малкодет. Шеиполь сем барешет. Шетаманло. Аридей шемедабера лава бисфатей цадик. Бисифтей цадик. Цадик. Пятая строчка. Вы им ешма ле эйца то. А если он прислушается к его совету. Егело фахот егия, и будет от этого, и будет у него меньше усилий. То есть меньше усилий ему надо будет прикладывать из его совета, из того, что он сказал. Зегу симан, то это знак того. 6. Шегаейцер гара медаберах шафелав, что злое начало теперь говорит с ним. Ракша митлабеш, только что он, оно одето. Бетаана цадик, в аргумент цадика. Шебазе гуосело малкодет, что в этом оно, это злое начало, осе ло малкоде, делает ему ловушку. Шиеполь. Западню. Хорошо. Шиеполь сем барешет шетаманло, чтобы он упал в сеть, которую он ему припрятал. Варидей Шемедабер элав алидей, шемедабер элав элав бисифтей цадик. Посредством того, он объясняет нам, какую он ловушку, посредством того, что он говорит с ним словами, устами цадика. Точка. Валиба демет црихим тамиде мадрих шияда эх 8 легарид легадрих эт гадам бигдей шияда мазе эмет умазе шекер. И эйд гаадам мисугаль леварер вецмо. Очень сильно он сейчас там говорит. Ну и что нам говорит? 7. После точки. Валиба демет, и по правде говоря, срихим тамид мадрих, необходимо постоянно иметь наставника. Шияда эхле 8 легадрих это Адам, который знает, как наставлять человека. Кидей шияда маземет, чтобы тот знал, что такое истина. Умазе шекер, и что такое ложь. Ки эйн га адам, смотри, что внимательно, что он говорит. Ки эйн га адам и сугаль леварер ве ацмо. Ибо человек не в состоянии прояснить это для себя. Это очень-очень сильно. Если человек полагается на свое «я» и на свое удовлетворение и самосознание, осознание того, что он думает, что он сам себе может, сам может это все выяснить, ошибается. Мы видим, как это в храме было. С проказой. Что если кто мог определять это? Определяли специалисты, они были коганим, священники. И, но бывало так, что у одного священника тоже что-то появилось. Какие-то, да, какой-то как сказать, нарост или какое-то там раздражение на коже, нарыв или что. А он знал, он был специалист большой. Он знал все в этом отношении. Так вот, обязанность была в Торе стоит, что он не должен полагаться на само, на само, на свое собственное, так сказать, знание того, что, как это есть, а должен был, обязательно должен обратиться к другому когену, к другому священнику, чтобы не обмануть себя, потому что он может сказать себе, понятно, как это работает, что да, у другого, да, но у меня нет, у меня этого не может быть. И всегда может себя обмануть, поэтому Тора не показывает так, что должен пойти к другому. К другому священнику, и тот должен определить объективно, что у него есть. И так же самое и в отношении самого наставника. Да? Наставник тоже должен идти к другому наставнику и так далее. Девять. Я не нашел других наставников, кроме как Ари и авторов Зогар. Ну, неважно, всегда надо иметь кого-то. Я бы с удовольствием хотел еще иметь кого-то, если бы был такой, если бы я такого обнаружил. Наверное, есть. Девять. Ваамур шеецерара ба бетана цадик гайну широце леяец леадам эх шигу яхоль лейканес 10 бигдуш лейкдуша Нухай лефареш ма шамру хазаль. Везелы шонам. Коль амидгаэ ве талит 11 шель талмид хахам ве эйно талмид хахам эйн махнисин ото ве мехитсато шель акадош баруху. Он говорит, что нечто такое потрясающее, от чего прямо аж, как бы сказать, иголки как будто проходят по телу, как будто дрожь пробегает. И вот смотри внимательно, что он говорит нам. Девять. Ваамур и в сказанном, и в том, что сказано, шеецерара, что злое начало, ба ветаанат цадик, приходит с аргументами цадика, айну, то есть, широцелая эцла адам, что желает посоветовать человеку, эх, шигу, яхоль лагиканес, 10 лег душа, как он может войти в святость? Слово в слово я перевожу. 10. Нухаль лефареш, это можем, мы сможем объяснить. Ма шамру хазаль, тем, как сказали мудрецы. Вот теперь очень внимательно, что они сказали в Талмуде, называется в Талмуде части трактате, которая называется Баба Батра. Последние врата. Везелешо нам, и вот их слова. Смотри внимательно очень. Коль гамидгаэ виталит шель талмид хахам. Каждый, который возгордится мантии ученого Торы, Талмид Хахам. В Эйно Талмид Хахам, в то время, когда он не Талмид Хахам, он не ученый Торы. Эйн Махнисин Ото, его не впускают, в Махацито Шеля Кадош Баруху, в отсек святого благословен он. Какая ответственность у человека, который занят Торой, который дает, учит Тору, преподает Тору другому человеку? Какая у него ответственность? Это не значит, что он дает Тору, что он нет у него диплома, и он говорит, что он, да, что он специалист. А это значит, что у него может быть и великий, и большой диплом, и много дипломов. Что он и раби, и такой, и сякой, и все у него есть. А в то время, в то же время он не Талмид Хахам. То есть он не передает духовное. Он говорит об этом, в разных вещах. То какая страшная, какое страшное, страшнейшее наказание он поносит. Что его не впускают его в отсек Творца. Что значит его не впускают в отсек? Отсек, что он не может быть вместе с Творцом. То есть он не совпадает. Да, он не совпадает по свойствам с Творцом. Вот этот кусочек мы сегодня прошли, и я настоятельно советую тебе не думать о количестве, а основательнейшим образом проработать вот то, что мы сейчас прошли. Слово в слово. Повторять это. Один раз прослушать сначала полностью. Как я говорю первый раз. Второй раз. Или второй раз. Слушать и повторять за мной. Важные слова просто запоминать или отдельно написать, рядом написать, подчеркнуть. То есть работать, настоящую работу делать, а так как у нас меньше сейчас кусочек, который мы прорабатываем, также и здесь, и в Шлаве Асулам, то время, возможности есть, чтобы это основательно проработать. То есть так как у нас сейчас движение мы сделали, поворот, как бы, время пришло, что мы сейчас повернули в глубину изучения. То есть не только изучение самого материала в глубину, а сам наш подход глубинный, более глубинный стал. Причем, что мы это делаем, как бы, с полной грудью. И с полной груди. А значит, при соединение всех четырех точек союза в каждый момент. И так же и ты делай. Не занимайся, когда у тебя еще висит еще где-то что такое от работы, еще пар от работы или еще какие-то другие вещи. А сначала приди к этим, как мы говорили, к союзу из четырех точек, и потом работай. Если желание получить что-то знать приходит, победи его опять, опять надо победить его этим же самым состоянием, когда ты опять приходишь, работаешь, в опять эти четыре точки, их соединить в одно целое, тогда тебе не захочется ничего. Тогда оно само собой войдет в тебя, как манна небесная, будет входить в тебя. Надо что-то делать ради того, чтобы манна вошла. Ничего не надо, надо только соединить эти все четыре точки, Юд-Кей, Вав-Кей, в себе воедино.